Клещ поспешно набрал номер, грязно выругался, повернулся к настоятельнице. «Опять короткие гудки. Надо немедленно выяснить его адрес. Попробуй еще раз». Молясь всем богам и одновременно их же матеря, куратор нажал кнопку, делая повтор. После первого же гудка послышался спокойный мужской голос. «Слушаю». «Сергей Махров?» «Да, это я. А кто спрашивает?» «Генерал-лейтенант Ковыряленко. Слушай, Махров, скажи мне, пожалуйста, к тебе на радиосвязь выходила Алина Ветрова?» «Да. Она просила позвонить, но у меня ничего не вышло. По первому номеру, хабаровскому, какой-то Панарин Игорь Владимирович отказался говорить». «Зарою, падлу!» «Что?» «Да это я не тебе. Ты продолжай, бесценный Сереженька. Знал бы ты, как мы тебя все сейчас внимательно слушаем». «По второму номеру сотовый телефон вообще не отвечает. Там должна быть какая-то настоятельница». Клещ вопросительно покосился на Мюллера. Та пожала плечами и шепнула. «Здесь нет сети». Куратор скрипнул зубами, заговорил нервно, без пауз. «Ладно, Махров, что хотела передать нам Ветрова, ты хоть примерно это помнишь?» «Конечно. Ее сообщение лежит сейчас передо мной. Я только что пытался дозвониться настоятельнице в очередной раз». «Серега, диктуй скорее, мы слушаем». «Хорошо, только приготовьте ручку и бумагу, тут очень много цифр, их надо записать». «Да не томи, говори быстрее, мы их в лёт запомним. Знал бы ты, с кем разговариваешь, начинай». «Хорошо, диктую слово в слово, вы готовы?» «Давай!» «Сообщение от Ветровой Алины Игоревны, практикантки хабаровского филиала, 16 июня, 12.53. Продолжаю преследование. Участок Аметист больше не работает. Ракшасы. Двигаюсь от него на северо-восток. Рация почти села. Изредка включаю на прием. Безуспешно. Остались две сигнальные ракеты. Маршрут почти строго идет по одной прямой. Сообщаю координаты трех характерных точек. По ним легко отстроить направление. Первое. 58, 16, 11 и 3. 129, 36, 43 и 8. Вторая. 58, 14, 4 и 2. 129, 33, 21 и 6. Третья. 58, 10, 17 и 3. 129, 8, 41 и 2. Записали?» «Да, продолжай». «Прошу при первой возможности выслать за мной вертолет. Испытываю некоторые трудности. Опасаюсь, что в одиночку долго не продержусь. Все». «Больше она ничего не говорила?» «Просила дозвониться как можно быстрее. Говорила, это чрезвычайно важно, но спасателей звать отказалась. Надеюсь, я смог вам помочь?» «Серега, сиди дома и никуда не уходи. Тебе скоро принесут золотой телефон и пластмассовое ведро с деньгами». «Да нет, спасибо. Я ведь ничего особенного не сделал. 4 дня не мог дозвониться, как ни старался». «Махров, это не твоя вина. Все, сиди дома, никуда не уходи. Мы про тебя не забудем. А сейчас извини, я отключаюсь». Отшвырнув телефон, Клещ посмотрел на настоятельницу совершенно безумными глазами. 4 дня! Практикантка вышла на связь еще 4 дня назад! Панарин, сука! Порву! Я жить не буду!» «Успокойся!» – рявкнула настоятельница. «Надо срочно начинать действовать. У нас теперь есть маршрут первого демона». «Я сейчас!» – воскликнул Клещ. «Штаб, живо! Сейчас они у меня все тут будут дерьмо ложками грузить!» Зарычев, он одним прыжком выскочил из палатки. Мюллер подняла телефон, положила его на стол, затем направилась следом. В штабной палатке было необычайно суетливо. Аналитики только что подготовили новый комплект оперативных карт. Над ними суетились руководящие сотрудники. В центре, за огромным столом, восседал Чапай, мрачно глядя на потуги подчиненных, пытавшихся из скудных зерен новой информации извлечь хоть какую-то практическую пользу. При появлении Клеща вся суматоха моментально стихла. Штабисты замерли, недоуменно смотря на куратора. Здесь было чему удивиться. Глаза здоровяка горели маниакальным огнем, конечности нелепо дергались, а голова яростно тряслась. Он хотел сразу начать рассказывать о том, что только что узнал, но не смог. От волнения речевой аппарат здоровяка заклинило намертво. Он понял, что если сию же минуту каким-то образом не разрядится, то так и не сможет сообщить новости. И, возможно, попросту упадет замертво, заработав тяжелый инсульт от нервного напряжения. Утробно мыча, клещ подбежал к одному из штабистов, вырвал из его руки одноразовый стаканчик с кофе, быстро перевернул его в воздухе, силой приложил его о лысину опешившего очкарика. От мокрого неслабого хлопка тот не удержался на ногах, рухнул на пятую точку, недоуменно вытаращил глаза. Но клещу этого показалось мало. Подскочив к столу, он схватил системный блок, со всей дури запустил им в дальний угол палатки, вцепился в жидкокристаллический монитор двумя руками, поднял его вверх, от души огрел им себя по голове, радостно улыбнулся и повторил эту процедуру еще несколько раз, пока вокруг не полетели куски пластика. Не обращая внимания на кровавый ручей, стекающий по лбу, бравый рыцарь подскочил к столу, уперся в края ладонями, завис над Чапаем, пристально глядя на него в упор. Удивить диктатора чудачествами сотрудников было совершенно невозможно. Он и глазом не моргнул в ответ на несколько необычное поведение куратора. Посмотрев на него спокойным, деловитым взглядом, Чапай стер со своей щеки брызги кофе и скучающим, спокойным голосом, нехотя поинтересовался. «Что-то случилось?» Клещ резко ухватил себя за края воротника, рванул руки в стороны, разодрав комбинезон до пояса, и прохрипел: «Практикантка!»